а бесчисленные километры, пройденные по дорогам района в поисках больных, а тысячи глазных операций и никакой уже мерой неизмеряемая радость людей, которым возвратили зрение. Нет, доктор Баранова не должна беспокоиться о том, как встретят ее товарищи по институту. Ей можно смело глядеть в глаза самым удачливым из них. Она ничем не обделена. Те из ее однокурсников, что понимают толк в нелегком труде сельского медика, крепко и сердечно пожмут ее руку, а может быть и поклонятся ей в пояс, как тот старик-чуваш в колхозном клубе. Ведь доктор Баранова — героиня, подлинная героиня битвы, что начата еще до ее рождения, битвы за свет. В районной поликлинике при Яльчикской больнице идет прием. Время летнее, и ожидающие больные, покинув душный коридор, расселись кто на бревнах, а кто и прямо на траве просторного больничного двора. Звучит многоязычный говор. Яльчики стоят на самом краю Чувашии, в нескольких километрах граница Татарской республики. Здешние жители одинаково хорошо говорят по-чувашски, по-татарски и по-русски. Но подвижных и сухощавых татар сразу отличишь от несколько медлительных, крепко сбитых чувашей. Верховодит во дворе тетя Мотя, природная русачка, бывшая больничная санитарка. Живет она тут же на территории, делать ей нечего, и она доброхотно помогает держать дисциплину, выкликает тех, у кого подошла очередь, разъясняет, где достать лекарства, как записаться к врачу. Сколько лет тете Моте, никто толком не знает, но даже люди немолодые почтительно приветствуют ее, памятуя, что не без ее участия появились они на свет в родильном отделении Яльчикской больницы. В перерыве между дачей справок тетя Мотя рассказывает эпизоды из больничной жизни. Как у иных людей слух, память у нее абсолютная. Ей ничего не стоит перечислить всех врачей, фельдшеров и акушерок, работавших здесь, начиная с года основания больницы. К тому же тетя Мотя не отстает от эпохи, точнее, соединяет в себе несколько эпох. В ее речи причудливо мешаются деревенские слова прошлого века с рецептурной латынью и новейшими городскими словечками. Эпизоды из прошлого выбирает она тоже не какие придется, а с воспитательным оттенком. «Вот вы тут сидите, да?» — обращается Мотя к группе крестьянок в белых платочках. «Кто куда? Кто к внутреннему, кто по женским, кто к хирургу? А у глазного-то, у Евдокии-то Сергеевны, никакого череду нет. Заходи, не хочу. А в старое время приедет из города глазной отряд, а у ворот уже слепые до сотни и более того ожидают. Выйди, доктор, на крылечко. Давай, Хмотя, кричит, в поликлинику. Они, бедняжки, один за другого, рука за плечо, а я их через двор гужом веду. Только мало кого вылечивали тогда. Лечили-то чем? Гутта, цинси, даргентум, нитрикум. А о чем другом и слыхом не слыхали. Показав свою образованность, латинские названия лекарств выговаривает она и впрямь идеально точно. Тетя Мотя обращается к иным событиям. Рукомойники теперь, слава Богу, в каждом доме. А ведь было время, когда глазной врач Евдокия Сергеевна ездила по деревням и вместе с медицинскими сестрами вручала этот предмет гигиены каждому колхознику. Однажды врач забрала из сельмага несколько сот умывальников и настояла, чтобы колхозы оплатили покупку. Другой раз затеяла такое же мероприятие с зубным порошком и щетками. Даже с райпотребсоюзом разругалась. «Мало, — говорит, — завозите в магазины зубного порошка. Каждый должен чистить зубы. Это полезно для здоровья». Старые и молодые крестьянки, из которых состоит аудитория тети Моти, кивают головами. Они согласны. Все, что говорит Евдокия Апа, — доброе дело. Очень хорошо, что она сама ездит по селам смотреть глаза детям и взрослым. Но при чем тут зубные щетки? И зачем врач велит сажать яблони и груши? Разве трахому излечишь яблоками? Отдельное полотенце и подушка — это понятно. Но почему Евдокия Апа беспокоится, чтобы каждый хозяин строил свое отхожее место? Доктор Шульпенкова давно уже подает знаки, что нам пора идти. Но мне хочется дослушать разгоревшийся спор. Тетя Мотя — отличный агитатор. Пока дело шло о сравнении прошлого времени с нынешним, явно затрудняется объяснить, на что понадобился доктору зубной порошок или плодовые деревья. Впрочем, она выходит из затруднения довольно просто. Евдокия Апа 10 лет в школе училась, 6 лет институт кончала, кандидат наук, депутат районного совета. О чем же спорить? Ученый человек знает, для чего зубы чистить и яблони сажать. Вот уже 2 часа, как наш самолетик опустился на зеленое поле недалеко от больницы. Но мы еще не видели доктора Сергееву, ту самую Евдокию Апа, чья деятельность вызывает столь серьезные дебаты среди слушателей тети Моти. Зато мы потолковали о глазной помощи с секретарем райкома, с главным врачом и послушали то, что римляне называли «вокс попули» — «голос народа». В Яльчикском, самом дальнем от Чебоксара районе, с трахомой покончено, сказал секретарь райкома. Осталось всего 3 больных, не желающих принять помощь врача. Младшему 65, а старшему 83 год. Можно, конечно, применить к ним закон о принудительном лечении, но член бюро райкома доктор Сергеева протестует. У нее своя методика, и секретарь убежден, что обещание очистить район от глазных болезней в нынешнем году она выполнит. Вы слыхали, как доктор Сергеева заставила лечиться самую упрямую бабку в районе? Это почти сказочная история, хотя все в ней сущая правда. Много месяцев, чуть ли не каждый день, ходила Евдокия Сергеева к больной старухе, предлагая избавить ее от болезни. Та отвергала все домогательства медика. Постепенно частые беседы сдружили их, крестьянку и врача. Однако дело все равно не двигалось с места. Старуха гордилась своей стойкостью, ведь весь район знал об ее упорстве. Но именно тщеславием знаменитой своей пациентки врач и воспользовалась, чтобы излечить ее. Однажды, когда доктор Сергеева, поймав старуху у колодца, снова уговаривала ее лечь в больницу, В конце улицы показался автомобиль секретаря обкома. Секретарь издали узнал уважаемого врача, вышел из машины, приветственно приподнял шляпу –